Захватив Айшу и Эрколе, мы отправились к Шмидту. Жил он на чердаке, столь тесном, что мы принуждены были все время стоять, не двигаясь, как на площадке трамвая. На стене висели портреты различных особ, а именно кайзера Вильгельма, Карла Маркса, философа Канта, Гера Ашингера, владельца 270 ресторанов в Берлине, организаторским талантом которого Шмидт немало восхищался, и большая разграфленная система распределения будничных и праздничных дней студента техникума Карла Шмидта. Все время с 7 утра, когда Шмидт просыпался, и до 11 вечера, когда он, кроме субботы, засыпал, было строго разделено на различные занятия. Так, с 10 до 11 часов вечера по субботам Шмидт предавался любви. Он объяснил нам, что любовь его мало интересует, и что он собирался даже остаться девственником, но это требовало бы напряжения воли, необходимой для более серьезных дел. Тогда, посоветовавшись со знакомым студентом-медиком, он остановился на решении пожертвовать одним часом в неделю и подыскал скромное, но гигиеническое заведение фрау Хазе. Придя домой, Шмидт из экономии, проживал он всего 60 марок в месяц, снял костюм, положил его бережно в сундук, так как другой мебели в комнате не было, и остался в нижнем белье. Из бесед с ним мы узнали немало живописных фактов, подтверждавших его страсть к порядку и системе. Оказалось, что кроме расписания занятий существует еще другое, посвященное 60 маркам и объемлющее все расходы от стирки носков до суббот фрау Хазе. 5 месяцев тому назад Шмидт получил от матери дополнительные 3 марки на развлечения. Он долго думал, как их разумно истратить, не нарушая воли матери. Ему хотелось купить новую готовальню, но она стоила 4 марки. Он решил было в день рождения тетки Берты устроить праздник, то есть пойти в кафе «Метрополь», выпить кофе и съесть вишневый пирог со взбитыми сливками. Но это обошлось бы всего в 60 пфенигов, и остающуюся сумму было бы еще труднее истратить. 3 марки продолжали лежать в сундуке, и Шмидт объяснил, что не может, чтя глубоко свою мать, отдать их Хурениту. Засим разговор перешел на общие темы. Шмидт очень интересовался всеми нами. Существование Айши его смущало. Как может огромная Африка продолжать пребывать в первобытном состоянии хаоса? Но он оптимист, он верит в лучшее будущее. Главное — организовать весь мир как свою жизнь, ибо он, Шмидт, убежден, что в своей конуре на 60 марок он живет разумнее и прекраснее всех миллиардеров. Он может быть одновременно и националистом, поклонником кайзера, и социалистом. Ведь по существу это одно и то же. И Вильгельм, и любой социалист понимают, что мир не организован. Организовать его надо силой. Наш враг — анархизм. Все равно, будь то Гер Бамбучи, революционер с бомбой, или Гер Деле, который станет завтра министром, но останется рантьером, признающим лишь удовольствие. Служа за переводчика, я перевел эту фразу мсье Деле, и он очень обиделся, главным образом сравнением с Эрколе, общество которого его стесняло. Он, Шмидт, занимается и механикой, и химией, и политической экономией. У него есть множество планов. К сожалению, при существующем беспорядке их трудно осуществить. Например, окончательное отделение сложных половых проблем от коренного вопроса увеличения народонаселения. Он настаивает на осуществимости искусственного оплодотворения. К сожалению, он не может произвести необходимых опытов. Он убежден в успехе. А в таком случае им разработан закон об обязательном деторождении. Далее, не менее важный вопрос, замена первобытного питания химическим, устранение голода, нищеты, выигрыш миллиардов рабочих часов. Но когда же он сможет приступить, наконец, к практической работе? Вильгельм увлекается пацифизмом, а социалисты с каждым годом домифицируются. Откуда придет спасение? Все эти рассуждения, мною переведенные, вызвали взрыв возмущения. Мсье Деле старался быть спокойным и даже, считаясь с местом, логичным. Хорошо. Пусть все эти басни могут стать действительностью. И что же? Вместо эскалопа а-ля жардиньер пилюли? Мало мне пинка? Вместо зизи? О, какой ужас! Ни природы, ни красоты, ни любви, ни аппетита. Расписание? Но спросите, спросите его, зачем же тогда жить? Эрколе просто сказал, что, будь это не в проклятой Германии, где за все, абсолютно за все берут штраф, а у себя дома, на Виа Паскудини, он бы немедленно прирезал этого мерзавца. Какой негодяй! А он еще думал тогда в саду, что это порядочный человек. Алексей Спиридонович ничего не мог вымолвить. Прижатый мистером Кулем к двери, он вдруг жалобно расплакался. «Чур-чура, Господи, Господи, Господи, помилуй!» Я же испытывал перед Шмидтом страх, как на фабрике, перед непонятной машиной в ходу, готовой оторвать голову зазевавшемуся рабочему. Несмотря на протесты и слезы, учитель, протиснувшись к Шмидту, сказал: «Я сразу оценил вас. Вы будете моим седьмым и последним учеником. Вашим надеждам суждено сбыться скорее, нежели вы думаете. И, верьте, я помогу вам в этом. А вы все смотрите. Вот один из тех, которым суждено ныне и надолго стать у руля человечества».